Глава пятая. «Прижимается головка моего», — промямлил главный редактор, но конца фразы так и не огласил. «Антон, признайтесь, вы стесняетесь произнести слово «член»?» «С чего бы мне стесняться?» — возмутился он. «К вашему сведению, у меня четверть авторов — члены Союза писателей». «А в остальных случаях вы предпочитаете говорить о нефритовом стержне?» — уточнила Катерина. «Почему сразу о нефритовом?» — произнес Антон несколько сконфуженно. «И вообще существует множество других эвфемизмов. Фаллос, например». «Повеяло палеолитом». «Или пенис». «Медицинским кабинетом». «Мужское достоинство». «Сексизмом», — припечатала Катерина. «Остановитесь, пока мы не дошли до скипетра страсти, бойца невидимого фронта или коряги справедливости». «Что и такое есть?» «Есть и не такое», — в тон ему ответила девушка. «Запомните, Антон, лучше члена может быть только член». Антон с сомнением посмотрел на Катерину. У него на этот счет имелось другое мнение, но разделить его могла только мужская аудитория. «Поверю вам на слово». Под строгим взглядом своей подчиненной он поднял рукопись и зачитал. «Ты стонешь от этих подразниваний и чувствуешь, как к попке прижимается головка моего члена. Вот это вы называете высокоинтеллектуальной литературой. Секс в шестой главе еще и анальный». «Конкретизируйте, что именно вас беспокоит», — попросила Катерина. «Наличие секса, его разновидность или местонахождение в шестой главе?» «Их совокупность. Как вы вообще себе это представляете?» «Весьма отчетливо. Могу даже изобразить схематически». «Я не о том!» Антон взмахнул распечаткой. «Чтобы женщина согласилась на такое, да еще удовольствие получала! Нонсенс!» «Печальный опыт», — посочувствовала Катерина. «Не переживайте, я никому не расскажу». «Да нечего рассказывать! В смысле, нет у меня печального опыта!» «Разумеется, но лучше все-таки почитайте для расширения кругозора». «Я не собираюсь расширять свой кругозор подобным образом!» Он с омерзением тряхнул рукописью. «Это как минимум не гигиенично, а еще не этично и не эстетично». «Зато романтично!» «Это так охуительно трахать себя, детка!» Выловил Антон очередную реплику. «Да уж, очень возвышенно». «Вы передергиваете». «Я что?» «Вырываете из контекста», — поправилась Катерина. «Там все далеко не так очевидно». «А по-моему, все предельно ясно. Ваши, с позволения сказать, книги нацелены исключительно на удовлетворение животных потребностей. Эпатаж, вульгарность, кич и ничего больше». Не дав Катерине возразить, Антон раскрыл одну из самых пухлых рукописей, решив сразить оппонента его же оружием — цитированием. «Дорогой, почему твоя футболка сухая и совсем не пахнет? Вместо того, чтобы трахаться, опять в парке книжку читал». Главред прищурился, будто был не уверен в том, что сейчас озвучил. «О чем это вообще?» «Об актере фильмов для взрослых, который влюбляется в обычную женщину, а она не знает, что с этим делать», — любезно пояснила Катерина. Антон сдвинул брови и перелистнул несколько страниц. «А, вот. В порном мире солнечной Калифорнии даже социальная проблематика — лишь повод засунуть в кого-нибудь член. Кажется, тема проясняется». «К слову о проблематике. В книге поднимаются очень острые вопросы. Можно ли быть верным душой, но не телом? Что такое любовь, если любовь — это работа? Автор раскрывает мысль нестандартно и глубоко. Как раз в последнем ни капли не сомневаюсь. Антон демонстративно отложил порно-социальный роман и открыл следующего претендента на публикацию. «Аля, я больной человек. Ты видела мою справку? Не надо так со мной играть. А этот чего кокетничает? Ах, оставьте меня, я больной ублюдок!» «Как вы читали, Антон?» Катерина нахмурилась. «У главного героя шизофрения. Представляете, каково строить отношения с таким человеком?» «Очень легко. Просто держаться от него подальше». Поморщился редактор, скользнув взглядом по строчкам. «Неосознанно прижимаю девушку к своему паху, слегка щипая и лаская сквозь обтягивающее платье. Жадно вожу языком по доступной коже. Я кончаю прямо посреди танцевального зала рядом с кучей коллег, прижимая к себе начальницу и ставя ей колоссальный по размерам и силе засос». Катерина одобрительно кивнула и крутанула кистью, мол, продолжайте. «Вы понимаете, что эта книга может спровоцировать кого-то на необдуманные поступки?» Высказал Антон свои опасения. «А вы понимаете, что читатели — взрослые люди, которые сами отвечают за свою жизнь?» Запальчиво воскликнула девушка и, вырвав из рук начальника недооцененное произведение, прижала его к своей груди. «По-вашему, все герои должны быть идеальными? Вы воспитатель или издатель, в конце концов?» «В настоящей литературе всегда есть воспитательное зерно», заявил Антон и выудил из потрепанной кипы бумаг очередную жертву. «А это что? Эксклюзив для тебя, матрешка. Я вообще не любитель целоваться с кисками, но твою готов сожрать. Надеюсь, ни одна кошка при написании книги не пострадала?» «Между прочим, говорить о сексе вслух не только приятно, но и полезно». «Смотрите-ка, героиня тоже так думает. Моя жизнь не будет прежней. Я расскажу об этом дне внукам. Сочиню об этом песню, нарисую картину. Посвящу этому кунилингусу стих». Жестокий цензор устало потер переносицу. «Это должно быть смешно?» «Это и есть смешно. Смех продлевает жизнь, а смех в постели способствует раскрепощению». «Или наносит тяжелые душевные травмы». В глазах Катерины промелькнула жалость. «Печальный...» «Да нет у меня никакого печального опыта!» Раздосадованный, Антон резко выдернул из стопки случайное произведение и уставился в синопсис. По мере чтения его брови ползли все выше, а взгляд становился все тревожнее. Когда на лбу начальника выступила испарина, Катерина приподняла титульный лист, безвольно повисший на единственной скрепке, и нашла имя автора. «Пожалуй, Кроликову вам еще рано», пришла к выводу Катерина и деликатно вынула текст из рук неподготовленного читателя, смотревшего в одну точку. «Я сейчас, не уходите». Девушка обогнула Антона и, покопавшись на столе, нашла под бумагами презент от завхоза. Открытые окошки на коробке придали Деду Морозу фривольности. Улыбаться он начал шире, а подмигивать многозначительнее. «Вот, съешьте!» Катерина протянула Антону шоколадную лягушку. «Помогает при стрессе, хотя некоторые книги лучше читать с ликерной начинкой». Антон заглотил угощение и посмотрел на Катерину чуть более осмысленно, затем помассировал виски и удрученно вздохнул. На его взгляд, смена жанра укрепила бы нервную систему эффективнее сахаросодержащих продуктов. «Послушайте, Катерина, уже поздно, пора заканчивать наш бессмысленный спор». Антон бросил взгляд на стрелки часов, которые молчаливо, но очень убедительно подтверждали его слова. «Мне жаль, но ваши книги не подходят для проекта. Давайте, наконец, признаем это, хорошо?» «Я не могу», — тихо сказала Катерина, и со страха тоже съела шоколадку с улыбающимся снеговиком. «То есть, как это не можете?» — опешил Антон. «Конечно, можете. Вы просто откроете сейчас дверь, и мы разойдемся по домам». «Боюсь, ничего не выйдет», — призналась девушка. «Не выйдет?» «Нет, не выйдет. Сами подумайте, какой резон был вас запирать, если придется выпустить по первому требованию?» «Согласен. Затея с самого начала обречена на провал». «Поэтому я вас не выпущу», — извиняющимся тоном произнесла девушка. «Хотите еще?» Катерина предложила Антону белочку из 16-го окошка, которую он вежливо принял. «Звучит ультимативно, но не совсем понятно. Что же вы собираетесь со мной делать?» Он озадаченно откусил белочке голову и окончательно растерялся, когда Катерина оттеснила его к стулу. «Садитесь, Антон!» — выдохнула девушка ему в губы. «Сейчас я буду вас соблазнять».